Фермер Шляп понятия не имел о древнеримских хитростях, но, едва заслышав взволнованный гогот беды и кошмара, он пулей вылетел из кухни и помчался к сараю, прихватив по дороге ружье, поскольку догадывался, что за враг подкрадывается к гусиному обиталищу. Шляп не ошибся. Рыжий враг с пушистым хвостом уже был у самого сарая. Кошмар и беда отважно стояли бок о бок, спрятав гусят за спину и угрожающе шипели. Лиса подбиралась все ближе. Шляп присел, прячась за низкой садовой оградой. Он знал, что гуси будут защищать потомство до последнего, даже ценой собственной жизни, но беспомощные гусята — легкая добыча для проныры, лисы. Не сводя нетерпеливо блестящий глаз с гусиного выводка, лиса потянула носом и изготовилась к решительному прыжку. И в этот самый миг фермер Шляп выпалил из обоих стволов сразу. Лиса рухнула, как подкошенная. Боевое шипение гусей сменилось торжествующим гоготом. Наверное, если бы они умели аплодировать, то наградили бы хозяина овациями, когда он поднял с земли обмякшую убитую лису. «Вот так оно все и было», — рассказывал позже фермер Шляп жене. «И знаешь что? Гусак с гусыней и четверо гусят зашлепали себе к пруду, как ни в чем не бывало. А золотой гусенок — удача!» Да, удача. Так вот она посмотрела сначала на дохлую лису, потом на меня, а глаза такие умные, будто вот-вот заговорит. Я думала, она сейчас скажет. Что? Скажет спасибо. Вот какой у нее был вид. Как-никак ты спас ей жизнь, заметила миссис Шляп. Повезло, облегченно вздохнул фермер. Страшно подумать, что было бы, если бы мы ее потеряли. Знаешь, дорогой, по-моему, гусей днем можно запирать для безопасности. — предложила миссис Шляп. — Где же, скажи на милость, хлев-то пустой стоит. Мест там полно, а лиса не проберется. — Оно бы и можно, Дженнет. Да только кошмару с бедой худо будет в заперти. Сама знаешь, они привыкли гулять на свободе, травку щипать, в пруду плескаться. Нет, запирать не будем. Надо просто держать ухо востро. Гуси ведь чуть что сразу шум поднимут. Я бы даже не беспокоился, если бы неудача. Тогда запри в хлев только ее одну. Одну одинешеньку. Затаскует. Она ж такая умная. Нет, так тоже не пойдет. Ума не приложу, как быть. Но в тот же день решение нашлось само собой. Фермер Шляп как раз насыпал гусям обед и наблюдал, как они едят. Он любовался золотым гусенком, и сердце его трепетало от радости и беспокойства. Ночью-то наша удача в безопасности, а вот днем... Фермер озабоченно крякнул и двинулся к дому, но не прошел он и нескольких шагов, как почувствовал, что за ним кто-то идет. Шляп обернулся, и точно, за ним хвостиком ковыляла удача. Шляп остановился, она тоже зашагал дальше, гусенок следом. Поднявшись на крыльцо, фермер Шляп распахнул дверь и в шутку сказал удаче: «Проходи, будь как дома». Именно это она и сделала. «Мама, смотри, кто к нам пришел?» — в восторге заверещала Джилл. Она присела на корточки и стала гладить гусенка по золотым перышкам. И, конечно, тут же заулыбалась. Малютка Джек, который ходить еще толком не умел, быстро пополз к гусенку и тоже стал гладить золотые перышки, гуля от удовольствия. «Ты посмотри, как дети ее любят!» — умилилась миссис Шляп. «Просто жить без нее не могут». «Здесь-то ей точно ничего не угрожает», — сказал фермер Шляп. «Что ты имеешь в виду, Джон?» — насторожилась его жена. «Ты никак задумал поселить гусенка в доме? Что за глупости? Она же не кошка и не собака. Гусь, птица дворовая, грязь разведет». «Да я бы приучил ее к туалету», — предложил Шляп. «Думаешь, она станет проситься на двор, как щенок? Почему бы и нет? А еще лучше завести ей поддон, как для котенка. Она у нас умница, быстро смекнет, как им пользоваться. Кстати, в парнике есть старый пластиковый поддон для рассады. Он отлично подойдет. Пойду принесу», — сказал Шляп, не дожидаясь возражений, и направился в парник, а за ним, как привязанная, семенила удача, блестя золотыми перышками. Вернувшись с поддоном, фермер насыпал в него золы. Гусенок стоял рядом и внимательно наблюдал, что делает хозяин. Шляп поставил поддон в угол. «Смотри», — сказал он гусенку, — «все свои дела будешь делать здесь. Ясно?» Миссис Шляп залилась смехом. «Чудной ты, Джон! По-твоему, гусенок понимает, чего ты добиваешься?» Не успела она это произнести, как удача забралась в поддон и сделала все свои дела, как ей было велено. Фермер Шляп и его домашние уже даже не удивились, что у удачи и помет оказался золотой, а не белый, как у обычных птиц. «Вот и умница!» — похвалил гусенка фермер Шляп, после чего торжествующе повернулся к жене. «Ну, что я тебе говорил?» Он уселся и посмотрел на часы. «Да, если бы мы по-прежнему держали коров, сейчас как раз было бы время дневной дойки. Но сначала надо было покормить свиней и кур. Ну, а поскольку живности, кроме гусей, мы больше не держим, то и спешить некуда. Пожалуй, такая жизнь мне по душе. Имей в виду, выигрыш рано или поздно кончится», — наставительно заметила миссис Шляп. «Что верно, то верно», — кивнул фермер Шляп. «Но вдруг нам опять повезет, раз удача с нами. Кто знает. Вот что, давай-ка поставим чайник, а за чаем я просмотрю газеты». Он поудобнее устроился за столом. Золотой гусенок все это время стоял у самой ножки стула и смотрел на хозяина. «Она и впрямь к тебе привязалась», — сказала миссис Шляп. Фермер погладил гусенка, отхлебнул чаю и развернул газету, по чистой случайности попав на страницу, посвященную конным скачкам в Аскоте. «Ничего себе!» — воскликнул он. «Что такое?» — поинтересовалась миссис Шляп. «Ты только глянь, Дженнет. Сама знаешь, я никогда не был азартным игроком, но, по-моему, на эту лошадь сам Бог велел поставить. Она бежит в 4:30, так что у меня как раз хватит времени, чтобы поставить на нее деньги». И Шляп ткнул пальцем в газетную страницу, где в списке прочих лошадей фигурировала удача Джона.